Глава 20. Прапорщик еще некоторое время разглядывал сокровища Савченко и уже приблизительно знал, что хочет взять с собой. Вот только не был уверен, что все необходимое ему позволят взять. Вернее, он хотел узнать, можно ли воспользоваться всем тем, что он себе присмотрел. А у кого спросить? Ну, кроме Пивоваровой, которая, кажется, распоряжалась здесь всем, как у себя дома. И спросить больше было не у кого. И тогда Аким пошел из гаража и, выйдя, услыхал странный звук. Он поначалу не понял, что это может так звучать, но, подойдя ближе к большой гостиной, разобрался. Это плескалась вода в бассейне. Ну да, конечно же. Он не в первый раз удивился тому, что у Савченко есть бассейн прямо в доме. Масса чистой воды, которую можно пить. И теперь Аким удивлялся, услышав, что кто-то в ней плещется, да так, что брызги разлетаются во все стороны. В тот раз в этой большой комнате вокруг бассейна были полураздетые женщины, а в этот... Ну уж точно Пивоварова купалась не в одежде, так что Саблин счел необходимым остановиться на входе. Но Розалия как-то смогла узнать о его приходе. «Прапорщик!» — крикнула она из бассейна. Голос у нее был радостный, чувствовалось, что женщина получает от воды удовольствие. «Я», — откликнулся он. «Вы любите воду? Любите купаться?» — спрашивает она и делает шумное движение в воде. Над бассейном снова взлетают брызги. «Никак нет», — сухо отвечает Таким. «А я обожаю, просто мечтаю о воде, о море. Море мне снится иногда. Прапорщик, а почему вы не любите купаться? Вы умеете плавать?» «Кое-как умею». «А почему же вы тогда не любите купаться?» «У меня после этого кожа слазит», — отвечает Таким, присаживаясь на диван рядом со входом. «Кожа слазит?» Пивоварова затихает в бассейне. Кажется, она удивлена. «Ну почему?» «Потому что я купался только в болоте, а в чистой воде не купался никогда. Ну или один разок всего». И тут она начинает вылезать из воды, на ней, естественно, нет ничего, кроме нижнего белья. Высокая, фигура у нее сухая на вкус Акима, и он отворачивается. Да и вообще, негоже человеку разглядывать чужих жен, да еще когда они без одежды. Хотя в тот день в Преображенской, в гостинице «Сьюнь», он поглядывал на чужих раздетых женщин у бассейна, но тогда там были еще и другие люди. А тут он почувствовал некоторое неудобство. А вот Пивоварова ничего такого, судя по всему, не ощущала. Она проходит по залу к креслу, на котором лежит ее одежда, и начинает одеваться, даже не вытеревшись. «Прапорщик, вы нашли то, что вам пригодится в поездке?» «В поездке». Саблин незаметно усмехается. «В поездке». «Ох, бабы, нашел, там много всего нужного». «Составьте список, я вам все привезу, только подробный, чтобы я разбиралась в оружии и аппаратуре». «Есть составить список», — отвечает он, все еще не глядя на нее. «Кстати, у Олега две лодки, одна побольше, другая поменьше. Какая вам подойдет?» «Побольше, поменьше. Ну а что женщина еще может сказать про лодки?» А на самом деле вопрос-то был непростой. Разные лодки, разные моторы, разная осадка, разная ширина корпуса, да все разное. Если гонять по болоту на большой скорости, как было в прошлом рейде, так корпус нужен поуже. В узких протоках с широким корпусом не разгонишься и не развернешься. И осадка нужна поменьше, чтобы на мелководье, в местах, которые не знаешь, не сорвать винт о грунт, не погнуть вал. Но узкую и легкую лодку сильно не нагрузишь, а взять придется много всего. 3 человека в броне уже, сколько весят. А топливо, а вода, еда, а снаряга, а оружие, а оборудование. Его лодка была, что называется, впритык, а тут ему через Енисей идти. Он хотел бы мотор помощнее того, что был у него. В общем, неизвестно, какая лодка предпочтительнее. Саблин задумался и лишь потом ответил. «Схожу на пирсы, лодки погляжу, тогда скажу». Аким Андреевич, Розалия тем временем уже надела одежду прямо на мокрое белье, да и волосы у нее мокрые. «Что?» Она подходит к нему, уставилась глаза в глаза, едва не с вызовом. Так казачки на чужих мужчин не смотрят. Вернее, смотрят, так смотрят, но пока не замужем. И тут ему кажется, женщина собирается его о чем-то просить, и он не ошибается. «А возьмете меня с собой?» — произносит она и улыбается. «И не поймешь ее, в шутку она говорит или всерьез?» Этот вопрос был настолько для него неожиданным, что он немного растерялся и спросил. «Куда это?» «Ну, туда, на ту точку, куда нужно отвезти Олега и его вещи». «На точку? Туда? За Енисей?» «Дурная, что ли?» «Ну ладно, иной раз женщину можно было взять в болото, если нужно перевести ее с места на место. Пройтись вдоль бережка, но вот так, тащить бабу в середину болота, в самый его мрак, пересекать с нею большую реку, идти с нею дальше, туда, где уже нет человеческих поселений. Как она себе вообще это представляет? 2 недели в лодке с мужиками, вонище и грязище, где нельзя не только снять респиратор, но даже и раскрыть забрало шлема, где есть приходится под брезентом, а от пота и жары, от невозможности просто ополоснуться, чешется все тело. Что она там себе придумала? Ее в болото? Как она сможет 2 недели КХЗ не снимать? Как поведет себя в постоянной опасности, в красной пыльце, среди выдр и бегемотов? Да нет, бабенка точно с придурью. Через пару дней рыдать начнет и домой проситься, а через неделю заревет бакланом и бухнется вниз башкой за борт, лишь сапоги мелькнут. Как раз я буду тогда через Енисей идти. И так как он ничего не говорил, а лишь смотрел на нее, Пивоварова и произносит. «Вы меня просто не знаете. Я не боюсь трудностей». «Вы, видно, большая молодец, раз не боитесь. А вот я чего-то их побаиваюсь. Их в болоте и так случается до горла. Послушайте, Аким Андреевич, настырная баба еще не думает отступать. Я могу, как и вы, несколько дней провести в КХЗ, не снимая его. Могу не мыться, могу есть самую простую еду, могу питаться крахмалом и водой». «Мужу с вами повезло, видать», — резонно замечает Саблин. «Прапорщик, я серьезно», — говорит ему Пивоварова. «Мне нужно их увидеть». «Кого?» — не понимает Аким. «Тех, на кого работал Олег. Тех, кому вы должны доставить груз. Мне очень нужно их увидеть». «Ну, мало ли, что кому нужно». «Нет, женщина в болоте — это только обуза». «Ну, а что еще?» К примеру, такие люди, как Калмыков или Ряшкин. Они же в болоте выросли. Любой из них управится и с мотором, и, не приведи господи, со сваркой, если лодка борт о камень распорит. И с рацией, и с рэбом, и с дронами разберутся. А топливо кончится. Так рыбы наловят. А если вдруг зацепит, и первую помощь окажут, и главное. Теперь-то Саблин знал это наверняка. Если дойдет до дела военного, то и в нем эти двое не подведут, уж прижгут так, что мало никому не покажется. А она что? Вот эта вот, у которой на груди и на бедрах промокла одежда. Она в рейде для чего? Потому что ей очень нужно? Саблин стоял, глядел на нее и думал лишь о том, как ей получше отказать, и тут простая мысль пришла ему в голову. «А броня-то у вас есть?» «Броня?» Кажется, она не ожидала этого вопроса. «Угу», — кивает он. «Броня-то у тебя есть, дуреха?» «Думаете, она нужна?» С какой-то нелепой наивностью интересуется женщина. И тут ему сразу стало легче. Он даже засмеялся и, качая головой, словно восхищаясь этим ее вопросом, начинает. «Да не помешает. Мне вон в прошлом рейде разнесли шлем так, что его уже мастера ремонтировать не берутся. Говорят, новый покупай. Если бы не шлем, у меня бы головы сейчас не было. И всю мою броню побило. Вся в попаданиях. Нас там на одной заставе гранатами закидывали. И у товарищей моих то же самое. У нас у троих ремонта рублей на 80 выходит. А ведь это все осколки и пули, оно же в нас летело. Если бы не броня, мы были бы все как решето». Он опять усмехается. «А вы спрашиваете, нужна ли?» «Ну ладно», — вдруг говорит Пивоварова с какой-то бестолковой женской легкостью. «Я попробую найти броню». «Найти?» Саблин уже не смеется. и смотрит на нее немного осуждающе. Найти можно юбку в станичной лавке, или там сапоги красивые какие. А комплект персональной брони изготавливается строго исходя из антропометрических данных бойца. Броню будут делать под вас, делать месяц, а сначала вас всю измерят. А если что не подошло, коленное сочленение или, к примеру, горжет, так все переделают до полной функциональной пригодности. Вот так вот. Поэтому нам ни худеть, ни толстеть особо нельзя, иначе на датчики движения воздействовать будешь неправильно. Да, я слыхала про все это. Спокойно говорит ему Розалия и словно подразумевает, да что за безделица. Разберусь я с этим совсем. И вот этой бабьей легкомысленностью только раздражает Такима. Слыхала она. А вы, дамочка, слыхали, что у новобранца уходит до 2 месяцев, только чтобы научиться правильно двигаться в броне? В общем, дальше на эту тему можно с нею не говорить. Пусть попробует найти себе броню. Он снова усмехается, и, кажется, Пивоварова замечает это и спрашивает его. «И когда вы собираетесь в дорогу?» «Ну, у меня дела в полку». «Да, про это все говорят в последнее время», — продолжает Розалия. «Говорят?» «Ну, конечно же, живем-то в станице уже месяц, как говорят о том, что формируется новая сотня», — сообщает женщина. «И в госпитале, говорят, и в лавке женщины судачат. Станица — военное поселение, тут только и живут новостями из полка. Смотр будет 2 дня, кажется». «Ну, вроде». Саблин уклоняется от точного ответа. «Сразу после смотра?» «Мне нужно еще к дочери съездить», — произносит Аким. Он вспоминает, что еще и сыну обещал 2 рыбалки, но об этом Розалии не говорит. «К дочери? А где она?» «Да тут недалеко, на Антоновом хуторе, замуж вышла, там теперь живет. Проведать надо, а то рейд потом уже и до призыва недалеко, долго не увижу», — поясняет Саблин. «Антонов хутор», — сразу прикидывает Пивоварова. «Это же рядом, они нам больных своих привозят, 6 часов езды всего. Значит, одним днем обернетесь». Она явно его торопит, но он качает головой. «День туда, день обратно и пару дней у дочери. 4 дня, а может и 5». «День на дорогу?» — она сомневается. «Я с семьей поеду. Еще гостинцы надо захватить, а квадроцикл мой мал для семейства, так что пойду на лодке по болоту, не спеша вдоль берега пойду», — говорит Аким. Он думает, что она не знает карты. А Розалия ему и предлагает неожиданно. «Зачем семью по болоту тащить? Берите хорошую машину, вон 2 во дворе стоят. Там и семье, и гостинцам места хватит, и доедете быстро». И так как Саблин не отвечает сразу, обдумывая это предложение, она и добавляет. «А что? Берите, конечно. Олег был бы не против, вы его спасать собираетесь. Да и уважал он вас всегда». «Уважал всегда». «А вам-то про то откуда знать? Неужели вы с ним давнюю дружбу водили? Хотя...» «Да, наверное, водили». Савченко всегда связями обрастал, со всеми умел дружить, особенно со всякими людьми нужными. С врачами да чиновниками в первую очередь. Всегда хвалился, что у него хорошие знакомцы во многих местах имеются, дескать, надо будет, подсобят. А вот мысль взять одну из машин Савченко поначалу ему показалась... Дурной, что ли? Как он поедет на такой машине по станице? На чужой, на дорогой? Что казаки скажут? А ведь скажут что-нибудь, мол, а что, Аким, имущество покойничка приспосабливаешь? А тут еще Лена Мурашкина. Машина-то, по идее, ее. Впрочем, что значит ее? Савченко, может, еще и жив вовсе. А Пивоварова стоит рядом и, видя сомнения Саблина, говорит ему. «Прапорщик, берите, берите машину. Олег на вас еще молиться будет, когда вы его спасете». «Ну, наверное, возьму», — наконец соглашается он. «Разок семью свожу, а потом поставлю на место». И тут же начинает оправдываться. «У меня же дочь нездорова, тащить ее по болоту не очень. Да и по дороге тоже, там же такая пылища». «Берите», — твердо повторяет Розалия, — «и не волнуйтесь насчет той потаскушки из Преображенской. Она здесь со своими претензиями на наследство больше не появится». Аким тут кивает. «Ну ладно,